Избавление от негатива накануне Карачуна. Практика ладования. Эта практика проводится на убывающую луну. Для проведения практики ладования, избавления от негатива, зажигаем свечи, камин, костер. Желательно пользоваться огнем в наиболее безопасном виде. Свечи в металлических, стеклянных или керамических корпусах. И чтобы огонь горел в течение всего времени практики. Поддерживая огонь как символ солнца в доме, мы призываем его и устанавливаем с ним духовно-энергетическую связь. Напишите на отдельный листок все негативные события, воспоминания, привычки, мысли, все то, от чего вы желаете избавиться, и что будете заменять на позитив. Когда выписываете, представьте, что все эти проблемы подпитывались вами страхами и неуверенностью в себе. Потом вам предстоит решить, продолжать ли ими подпитываться или воспользоваться возможностью отпустить от себя навсегда. Представьте, как огонь, которым вы пользуетесь, сжигает ваши напряжения и проблемы. И только после того, как вы решили, что именно вы отпускаете и с чем прощаетесь, на другом листочке напишите то, что вы хотите принять в свою жизнь вместо того, что ушло. Создайте взаимозаменяемую пару. Например, «Я избавляюсь от болезни и принимаю здоровье». Еще для вас пример того, что вы можете благодаря этой практике изменить привычную реакцию на те или иные события в вашей жизни или ситуации. Когда люди делают не так, как вам бы хотелось, то ваша привычная реакция – это гнев или раздражение. Вы уже пришли к пониманию, что мы не можем изменить других, что любая ситуация и события в нашей жизни – это наши уроки. Если мы раздражаемся или гневаемся, это наш выбор, предполагающий возникновение нашей ответственности за такую реакцию. Очень часто нас гневят и раздражают действия и привычки других людей, которые мы себе не позволяем проявлять, то есть привычки и качества характера других, которые мы себе просто запретили. Поэтому, если возникают негативные эмоции по поводу того, что другие делают что-то не так, как вам хотелось бы, то необходимо научиться разбираться с собой. Нужно задавать себе вопрос: почему я это не принимаю? Какие качества у меня под запретом? Существуют другие причины гнева и раздражения, например, когда складываются обстоятельства не так, как нам хотелось бы. В такой ситуации необходимо научиться понимать, что вы сопротивляетесь воле Бога, который всегда делает все самое наилучшее для вашего развития. Итак, когда вы в себе разобрались, что именно вас заводит, выводит из себя, нужно внутренне принять свои чувства. Важно не подавить свои чувства, не запрятать эмоции внутрь себя, а принять и прожить их. Лишь затем, когда внутри вас утихли все бури, вы спокойны, разобрались в себе, вы принимаете решение и пишете о том, как вы хотите в следующий раз реагировать в той или иной ситуации. Когда мы над собой работаем, то ситуация может обостряться. Все как будто специально делают то, что нам не нравится и жутко раздражает. На самом деле Бог этим нам помогает, чтобы мы могли в себе разобраться. В таких случаях вы пишете: «Хочу, когда…» – пишем свою ситуацию, оставаться внутри спокойной, расслабленной, в хорошем настроении. Кстати, внешне вы можете как-то отреагировать. Разница в том, что вы будете делать это спокойно. Ситуация не будет выводить вас из себя. Вы не растратите свою энергию и здоровье на гнев и раздражение. Важно после написания нужного утверждения представить себе, как вы хотите отреагировать в следующий раз. Иногда бывает, что сценарий поведения очень застарел, тогда нужно несколько раз проделывать эту практику. После этого обратитесь к своему истинному «Я», через свое истинное «Я» сонастройтесь со Всевышним Прародителем, заручитесь Его благословением поддержать, направить, быть с вами в этом ладовании. Над свечой или в костре сожгите листочек с записью того, что уходит из вашей жизни, пепел сбросьте в воду или в землю. После этого возьмите стакан с чистой водой и наговорите на воду все то, что приходит в вашу жизнь на место ушедшего негатива. Выпейте наговоренную воду с осознанием насыщения каждой клеточки тела и всей энергетики вашей ауры новыми энергиями. Поблагодарите себя за это действие, создайте состояние принятия себя таким, какие вы есть. Создайте поле любви к себе и всем своим телам и оболочкам. Сработает этот простой обряд только тогда, когда вы будете действительно готовы расстаться со своими переживаниями и проблемами, но не в том случае, когда вы будете всего лишь делать вид и играть в ладывание. После того, как вы очиститесь, вы сможете впустить в себя энергию предков, которые всегда поддерживают и благословляют вас, помогая во всех ваших начинаниях. Автор Ярослава, соратница рода Божия. Слава роду! Быть добру!